Глава 34. Прощание. Лыков уехал из безымянной деревни Киржаков и пропал на 10 дней. Уничтожение шайки Бордодыма не было рядовой полицейской операцией. Коллежскому асессору пришлось ехать в Читу для объяснения с военным губернатором Забайкальской области. Важный генерал требовал доказательств, свидетелей, и открыто выказывал недовольство, что какой-то залетный столичный прощелыка похозяинчил так по-свойски в его отчине. Если бы не оберегавшие Лыкова высочайшие поручения, ему пришлось бы туго из-за побоища, которое он учинил заимке свищу. Но по телеграфу очень своевременно пришло именное благоволение, и дискуссии по поводу границ полномочий и методов расследования сразу прекратились. Именное благоволение — один из видов служебного поощрения. Личное благоволение императора заносилось в формулярный список наравне с орденами и медалями. Зато начались бесчисленные протоколы осмотра, допроса, опознания, изъятия. Была вскрыта огромная преступная организация, имевшая своих представителей в Благовещенске и Иркутске. Хищение с казенных приисков были только цветочки. Далее шла выделка фальшивой монеты из украденного золота, и затем ее сбыт. Вот тут-то и начиналось самое интересное. Многие солидные с виду купцы, а также некоторые банки, и не только сибирские, оказались в это замешаны. Следы вели даже в Москву и Варшаву. Плеве срочно выслал в Читу летучий отряд для проведения полного расследования, а пока Алексей воевал в одиночку. Передвигаться во главе полицейских сил по кишащему каторжниками Забайкалью значил погубить навсегда демона Лыкова. Ему пришлось обстоятельно изменить внешность. Алексей сбрил бороду, оставил солдатские усы и наклеивал бакенбарды, дабы закрыть приметный шрам на щеке. Волос он перекрасил в цвет вороного крыла и слегка завил. На нос нацепил очки с простыми стеклами и даже учился с умным видом протирать их замшевым лоскутом. Только полицмейстер и нижний корейский пристав Загс Гладнев, ставший его правой рукой в расследовании, знали подлинную фамилию сыщика. В изменившихся условиях Александр Витальевич казался на поверку отличным полицейским офицером, инициативным и вдумчивым. Лыков всерьез подумал, как бы переманить его в Петербург. Параллельно с выкорчевыванием преступной империи Бордодыма, Лыков уничтожил и этапную цепочку Лобова. Людей Анисима Петровича без лишнего шума переводили в отдаленные тюрьмы, ревизоры областного присутствия наводили порядок в учете. Также была перекрыта граница с Манчжурией и отставлены от службы продажные чины пограничной стражи. Сменили начальника районного жандармского управления за недогляд. Полковник Потулов срочно заболел. За всеми этими многочисленными и ответственными делами Алексею было некогда думать о Хагишат. А он и не думал, а просто помнил о ней каждую секунду. Вареньку Нефедьеву, нижегородскую сироту и богачку, забыл совсем и сам этому удивлялся. А вот Чеченку помнил и мучился, и радовался, что дел сейчас так много. Первое время он еще надеялся, что девушка вылечит Якова. Потом придет к нему, скажет, а теперь я твоя, но куда придет? К сыщику в командировке, который даже имени своего часто не имеет. Еще он убил ее старшего брата на Кавказе. Это делает их отношения невозможным. Самое же главное. Алексей помнил, как она хлопотала вокруг Челубея. Так ведут себя только с любимым человеком. Рослый красавец Недошевский, умный, образованный, с печатью благородного происхождения на лице, затмит в девичьем сердце трех таких, как Лыков, и тут ж ничего не поделаешь. Это уж было с Виктором Таубе и Ольгой Климовой. И так, видать, будет всегда. В иную минуту Алексей даже грозил кулаком в зеркало своей заурядной физиономии. И, наконец, он обещал Господу, что сам отойдет в сторону, если Хагишат вытащит Якова с того света. Сведя все эти соображения воедино, он пробирался тогда с отрядом казаков верхами к манчжурской границе. Лыков смирился, ему стало легче. Что Чтобы еще более полегчало, он стал выискивать в Хагишат недостатки. Вот когда она ходит, у нее чуть подрагивают щеки. Не потому, что она полная. Нет, тонкая, стройная, просто есть такая особенность. В других женщинах Алексея это раздражало, в Хагишат казалось милым пустяком. А женится он на ней, привыкнет, что тогда? Или еще. Привезет он ее к матушке в Нижний Новгород, вот, мол, жена моя, чеченка, и братец ее. Мусульмане и дети гор, прошу любить и жаловать. То-то матушка обрадуется. Ты вообще какая там жена? Он, Лыков, с 18 лет под пулями да ножами ходит, не переставая, и долго еще будет ходить, если повезет. А начнет его дома супруга ждать, глядишь, повается службу манкировать. От опасности отлынивать? Нет, нет. С его ремеслом уж лучше быть одному. С таким настроением и возвращался Алексей к староверам. Был великий 20-й праздник, Рождество Пресвятой Богородицы. 8 сентября. В такой день хотелось чуда, и в измотанной лыковской душе теплилась слабая надежда. Вот сейчас он подъедет, а Хагишат выбежит на крыльцо, подойдет, немного смущаясь, а потом обнимет, и так станет ему хорошо. Чудо, конечно, не произошло. Случилось то, что должно было случиться. Розовый, очевидно пошедший на поправку, челубей сидел на постели и сжимал в своем кулачище хрупкую ладошку чеченки. Сразу стало ясно, что все у них уже сладилось. Увидев Лыкова в новом обличье, без бороды, в очках и жгучим брюнетом, влюбленная парочка опешила. Алексей, серьезный, даже суровый, сел, взглянул на челубея, тот сразу набычился, ответил ему таким же взглядом из-под лобья. — Чует, гад, что девку увел друга. Совестно. — Мне уйти? — напряженным голосом спросила Хагишат, сразу почуяв, что готовится какое-то важное объяснение. — Останься. Тебя это тоже касается. Ты уже догадался, Яков, кто я на самом деле? Автоном сказал, ты к приставу уехал. Потом пропал на 10 дней, а теперь этот маскарад. Тебя хотят арестовать за бордодыма? Нет, меня не хотят арестовать. Я сам кого хочешь могу арестовать. Я чиновник особых поручений департамента полиции в чине коллежского асессора. Демон, засланный в банду Лобова по личному повелению государя. Сыщик. Челубей поверил сразу и отшатнулся к стене, словно от удара, но тут же вскрикнул от боли, и резкое движение было ему еще не по силам. Он осторожно потрогал рану, а сам при этом не сводил глаз Алексея. Тому было в эту минуту необычайно трудно. Он чувствовал себя словно предателем. — Ты, сыщик, и пришел теперь за мной, — утвердительно и покорно произнес Недашевский. — Меня засадят в кутузку. Хагишат молча прижалась к нему, словно показывая, что не бросит и пойдет на каторгу следом, как пошла за братом. При этом она смотрела на Лыкова со страхом и неприязнью. — Нет, что ты? — Живо, — ответил Лыков. — Как я могу засадить тебя в кутузку? Ведь мы же как братья. — Невозможно. — Мне придется пойти на служебные преступления, я уже решил. Вам нужно уехать из России. Навсегда. Мы никогда более не увидимся. Я приехал проститься. Выговорив все это одним духом, Алексей посмотрел на влюбленную парочку и печально улыбнулся им обоим. — Куда уехать? — хрипло спросил челубей, явно не веря тому, что его не собираются арестовывать. — В Америку. Отсюда она ближе, чем Европа. И потом будет следствие. Замышлялось с целью убийства. — Спокойно жить вам позволит только за океаном. А в Европе департамент вас достанет. Слушайте меня внимательно. Завтра я выезжаю в Петербург. Мои дела здесь закончены. Пристав Нерчинского района уведомлен мною, что ты, Яков, мой агент, а брат и сестра Алибековы важные свидетели. Он доставит вас под охраной в Благовещенск и вернется. Слежки за вами там не будет. Как только здоровье позволит, сразу уезжайте во Владивосток. Садитесь на первый же пароход, и Бог вам помощь. Езжайте втроем с Амадином. Паспорта у нас остались 6 штук, на всех хватит. — Было 7, — встревожился челубей. И ассигновка одна исчезла, пока я без памяти лежал. Это я забрал и паспорт, и ассигновку отдал Саблину. — Его ты тоже отпустил? — обрадовался Челубей. — Сыщик Хренов, всех отпускаешь? И рассмеялся, как ребенок. Вот теперь поверил. — Молчи, дурак, а то передумаю. Цыкнул на него Лыков и повернулся к девушке. — Прощай, дорогая, милая моя Хагишат. Я всегда буду помнить тебя. Я тоже всегда буду тебя помнить, Алексей, и молиться за тебя каждый день, — серьезно ответила Чеченко. — Всю жизнь. Ты настоящий кьонах, достойный человек. Я не встречала таких людей никогда. Спасибо за все, что ты для нас сделал. Уезжайте скорее, пока мои начальники не схватились. Оставаться в России вам нельзя, и на Кавказе вас тоже сыщут. Увы, здесь я ничем не смогу вам помочь. Я понимаю. Яша был здесь преступником, но в Америке он начнет жизнь честного человека. Богаты не будем, а сыты будем, и с нами им один, втроем легче. — Да, несколько уныло, — поддакнул Дашевский. — Придется освоить какое-нибудь ремесло. Буду ходить на службу каждый день с 10 до 6, а по субботам пить пиво. Впрочем, я могу поступить там у них в армию и стать, наконец, офицером. Это я люблю, у меня получится. Генерала к старости выслужу, американского. — Вот это вам на первое время. Лыков выложил из дорожной сумки в ноги Челубею увесистый кожаный мешок. Я конфисковал у Бордодыма. Тут 35 тысяч золотом. Свищевский чекан. Монеты фальшивые, а золото настоящее. Там не отличат. Обменяете по курсу. А сигновок от Лобова осталось на 40 тысяч. То разбери себе. Подъемные пригодятся для обустройства. И весь оставшийся вечер они провели вместе. Сначала втроем, потом подошел им один. Пили вино, говорили об Америке. Лыков рассказывал о себе. Чеченец подарил ему на память свою пуленепробиваемую бурку. Было сладостно печально. И немного жалко себе, он чуть-чуть завидовал Челубею. Слегка захмелев, Лыков сказал Андашевскому, — Перестань, наконец, сомневаться в себе. Ты же достойный человек, а сам до сих пор в этом не уверен. Выпрямись же, наконец, в свой настоящий рост. Таким, как ты, я никогда не стану. И не надо быть таким, как я. Будь самим собою и не ленись. Не бойся будней, не бегай от них на поиски приключений, не живи по правилу, что мне саха была бы балалайка. Будни — это есть жизнь, а каждый день жизни — подарок, данный нам Богом. Когда поймешь это, перестанешь бояться, начнешь жить, ходить на службу, растить детей, ожидать потом внуков. Я помогу Яше полюбить простую жизнь, без стрельбы и легких денег, — заверила Алексея Хагишат. Он станет счастливым человеком. Утром дедушка Патермуфи под диктовку Лыкова написал письмо купцу Анисиму Петровичу Лобову. В нем он рассказал, умирающий от болезни раб Божий Яков просил перед смертью передать, что поручение хозяина через Елизвой он получил и исполнил. Но известный вам человек казался ловок и силен. Елизвой списал, а Якова заразил смертельной болезнью, прежде чем сам представился. Выполняя последнюю волю усопшего, он по Термуфии сообщает эту грустную весть хозяину и пересылает то, что осталось от раба Божьего Якова, залитый кровью, паспорт Нерчинской управы, по которому Челубей уехал в Сибирь. Еще раньше Алексей от имени Патермуфия отправил Лобову телеграмму, в которой вкратце сообщал об их с Недашевском гибели. Потом состоялось окончательное прощание. Они с Яковом обменялись нательными крестами, став таким образом крестовыми братьями. Лыков обнял напоследок всех троих, поблагодарил гостеприимных и верных кижаков и уехал. Хагишат так и не поцеловал его на прощание. Он уверял себя, это потому что ей так же трудно, как ему, скрывать свои чувства, вот и дерзится из последних сил. Думать эдак-то было утешительно и почти не больно. По пути на запад Алексей заглянул в Томск, к счастью. Тот получил у штабс-капитана. Наладилось и материальное положение. Столовые, порционные деньги плюс казенная квартира не сделали Платона Серафимовича сиборитом. Из большой занятости он смог встретиться со столичным чиновником и почти приятелем только поздно вечером. Рассказал, что Кандыма находится под следствием, видимо, будет отставлен без пенсиона. Бывший царь и бог томской пересылки очень болезненно переживает свое падение и потихоньку спивается. Больше всего его угнетает невозможность пороть арестантов. Счастьев жалел своего бывшего начальника и хлопотал ему пенсию третьего разряда второй степени по пониженному классному чину. Просил Алексея замолвить словечко в столице. Австрийский шпион Зарудный теперь в Жиганске, в Якутии, катает тачку. Дело турецкого аскера Махмедбея находится в 4-м департаменте Сената на пересмотре. И должно ожидать его скорого возвращения, наконец, домой. Труп людоеда Никифорова нашли в отхожем месте с следами насилия. Счастливчик Загадашников опять смог договориться с Фортуной. Удачно бежал и до сих пор не пойман. Богатый скопец из лазарета приходил с пачкой банкнот. Отныне он в горном Зирентуе. Нет и права Суконкина. Умница Плеви решил отделить его от уголовных арестантов раз и навсегда и засунул во внесудебном порядке без срока в Суздальскую монастырскую тюрьму. Видимо, договорился с оберпрокурором Синода Победоносцевым. А в остальном служба и служба. Зима на подходе, продохнуть некогда. Утром Алексей поехал дальше по знакомым тропам среди мертвых унылых болот. Была уже дождливая серая осень. Вместе с ним еще из Усть-Кару увязался Исулалейка. Сыщик подарил ему последний паспорт и 100 рублей денег. Старый бродяга добрался с коллежским асессором до Казани и поселился там у родни, а сыщик сел на пароход до Нижнего. Сутки Лыков пробыл дома, помог сестрице деньгами к свадьбе, послушал матушкины жалобы на здоровье, зашел к старику Каргеру, не удержался, повидался и с Варенькой Нефедьевой, на которой мог бы жениться еще в 81-м году. Его сердце было занято теперь другой, но Варенька осталась так же хороша, умна и к Алексею весьма расположена. Эх, как бы не ее деньги! Могла быть славной спутницей жизни, а нищему к таким свататься негоже. Рассупониваться было нельзя, начальство торопилось с возвращением. Проездом в Москве Лыков посетил флигель на углу Маховой, передал Надежде Ломановой прощальную записку от Челубея. Слез, видать, не мог, сбежал при первых всхлипах. Ну, служба.